63. Элай Макалоум. Начало 1870-х. Говядина вздорожала в 4 раза, но в 1873-м, с началом экономического спада, бычков опять начали забивать ради кожи. Я до такого не дошел. К тому времени у меня было 118 участков собственности и еще 70 в аренде. Я сохранил капитал и стадо. Потери мы свели к минимуму, потому что стреляли в каждого всадника, появившегося внутри ограды. Это что касается верховых. Пеших мы отпускали, и никто не может сказать, что я отказывал честному человеку в праве честно заработать. В Каризо все знали, любой, у кого семья голодает, может отдать себя за бычка, но шкура остается мне. Соседи становятся честными благодаря пулям и стенам, и одна ночь на моих пастбищах может принести конокраду годовой доход. Год моей собственной жизни. Если б можно было соорудить забор между нами и рекой. В Чапорале до сих пор находят много старого оружия. Кости истлевают быстрее, чем железо. Это что касается верховых. Мадлен с детьми переехала в большой дом в Остине. Дети ходили в школу, у них были воспитатели. И я бы скорее спалил раньше, чем перевез их сюда, но Мадлен продолжала просить дом на Нуэсес, чтобы мы могли жить все вместе. Я слушать об этом не хотел, здесь не было школы, и она никогда не приняла бы наш способ решать проблемы с теми, кто нарушает границы собственности. Как-то раз у меня без причины испортилось настроение, злобный стал, как гремучая змея, бесился, если кто-нибудь на меня смотрел. Ушел побродить в одиночестве. Жара, наверное. А утром на улице началась стрельба. Квана Паркер и его люди, последние из команчей, сдались. Их осталось не больше 1000 на этой земле. Примерно столько же было в деревне Тошавея. И теперь весь Техас был открыт для белого человека. Я сказал Мадлен, что должен побыть один, оседлал коня и поехал вверх по Колорадо. Я скакал и скакал. Но и через много миль меня продолжали преследовать крики лодочников и свинопасов. Только глубокой ночью, наконец, настала тишина. Я взобрался на холм, развел костер и завыл по-волчьи, окликая давних знакомых. Ни звука в ответ. Я знал, где ошибся. Я не так глуп, чтобы верить, будто кто мог спасти пони от солдат Роналда Маккензи, но тут невозможно знать наверняка. Иногда один человек решает исход дела. Я думал, что, наверное, должен был вернуться к Неменее, когда началась война. Оказывается, с тех пор прошло 15 лет. Невероятно. Я ведь почти ничего не совершил с тех пор. И вот я сидел там, смотрел на долину, перебирая в уме события. Я любил свою семью, но есть вещи, которых вам не может дать ни один человек. Не было сил смотреть на огонь. Я сбросил горящие ветки в реку, с тоской наблюдая, как они постепенно гаснут, и поскакал домой. Еще до рассвета влетел в свой кабинет, зажег лампу, вывалил на стол бухгалтерские книги, акции, облигации, банковские счета, доля в Тихоокеанском экспрессе, сталелитейный концерн в Питтсбурге, деревообрабатывающая фабрика в Бомонте. Я припомнил, какие дожди прошли нынче, и пастбище, которое недавно взял в аренду, и сколько свежей зеленой травы достанется моей скотинке. Уселся в кресло. Представил себе эту картину. На душе полегчало.